Глава 29. Едва девочка, видящая сквозь стены, услышала свое имя из знакомых уст, как засияла и, не спуская маленького оборотня с рук, влезла в салон с радостным «Ринг!». Правда, перед этим Вильма ненадолго застыла, сгорбившись из-за низкого потолка и изумленно рассматривая автомобиль, битком набитый пассажирами. На полу двое взрослых без сознания, на боковых скамейках впритык сидят дети и подростки, а сзади подталкивают ее сесть еще несколько человек. Мимо нее проскользнул внутрь второй маленький оборотень, огляделся. Видимо, он задел Вильму, потому что та спустила малыша с рук на пол и неожиданно скомандовала. «Оба быстро перекинулись!» Селена чуть не рассмеялась. Как же она сама не сообразила, что можно таким образом увеличить вместимость салона? Новенькие оборотни по привычке еще боялись перекидываться при всех. Но уж она-то, Селена, должна была понять, что только так можно избежать тесноты. Кажется, эту девочку спокойно можно будет назначать старшей, когда они приедут в деревню. Вслед за маленькими оборотнями, быстро и привычно скинувшими свои драные одежки, перекинулись и трое подростков. И сразу легли на пол. Вильма спокойно прошла между ними, перешагивая, и села на скамейку, потом огляделась. Стоя на дороге, Селена, наблюдавшая за тем, что происходит в салоне машины, внезапно заметила. Вильма смотрит на того самого подростка, который огрызался в ответ на ее упрек по поводу детей, выгнанных Стефаном. В мгновение, когда девочка подняла глаза, он как раз скосился на нее. Ее спокойный взгляд скрестился с его угрюмым. Он опустил глаза первым. А Вильма, как ни в чем не бывало, жадно принялась расспрашивать Ринд, пока не перекинувшуюся девочку-оборотня, что здесь происходит. И Селена осторожно отошла от машины. Кажется, тут личное. Некоторое время она стояла возле задней дверцы, обычно накрепко закрытой, пытаясь привести мысли в подобие порядка и последовательности. Все перебивало одно. Как там дома? Не проснулась ли малышка Ирма? Сможет ли ее успокоить Мирт, если она начнет плакать, поняв, что ее оставили те, к кому она привыкла? И главная мысль – успеют ли они сами до рассвета добраться до деревни? Насколько она понимала, лучше мчаться домой немедленно, ведь только в темноте можно доехать от пригорода до деревни, не привлекая внимания машинных демонов торнадо. Джари что-то торопливо говорил своим мальчишкам. Хельми стоял неподвижно, слушая его. Колин, как обычно, затаился рядом с мальчиком-драконом. Если судить по понурой фигуре Конора, он о чем-то задумался или не согласен с Джари. Но выглядел мальчишка жестким даже в своей понурости и напрягшимся, готовым к мгновенному прыжку. Он еще чувствует что-то не то? А девушка, глядя на них, впервые задумалась о необычных для себя вещах. Она пыталась сопоставить свой мир и здешний. Размышления вылились в интересную мысль. Она прикинула и так, и эдак, и поняла, что без информации со стороны не довести эту пугающую мысль до логического вывода. Селена подошла к своим мужчинам и неуверенно выговорила. «Джари, я не понимаю. Идет война. Пусть это и пригород, но ведь хоть какие-то магические маячки должны быть везде поставлены. Почему же никто не приходит к нам на помощь, видя довольно большую группу спасающихся? Я, конечно, не совсем понимаю происходящего, но ведь... Объясни, пожалуйста, Джари». «Селена, нет и не может быть никаких маячков», — понимающе сказал маг. «Это сначала их пытались выставлять, но наши агрессоры — магические машины. Они сразу слетаются на присутствие магических сил. Маячки, как ты их называешь, были. Другое дело, их уничтожали, едва только уловив». «Господи», — прошептала девушка, «а у нас целая машина магов и магических существ». Конор резко поднял голову, даже Хельми встрепенулся. Джари первым пришел в себя. «Быстро! Блокируем магическое присутствие вокруг машины!» Он рванулся было к машине и замер. Дорога между домами, чье состояние так не нравилось Конору, она осветилась двигающимися огнями явно искусственного происхождения. Они еще не успели дождаться появления существа или машины, как из открытой кабины раздался короткий дикий визг Мики. Они бросились к нему. Но, оказывается, он уже выскочил и, стоя рядом с машиной, указывал на дорогу, в конце которой догорали редкие огни подбитых Селеной крабов. Там опять что-то шевелилось, стремительно приближаясь к ним. «Все в машину! кинул маг, сам бросаясь на место водителя. Мико успел прыгнуть на сиденье пассажира рядом. С другой стороны быстро сели остальные трое. Еле уместились, чуть ли не на друг дружке. Перекинулся снова Колин, благо на нем был лишь балахон. Его взяли к себе на колени Конор и Хельми. Селена влетела в салон, когда машина тронулась с места. «Ребята, приготовьтесь к длительной гонке», — стараясь говорить спокойнее, предупредила она. «Неплохо бы, чтобы вы все держались покрепче». И сама чуть не свалилась, когда машина круто развернулась. Удержалась, лишь ударившись спиной о дверцу. Девушка на полу чуть не съехала к ее ногам. Селена снова уложила ее как можно удобней и огляделась. Девочки, сообразившие, что хочет сделать Селена, подняли сброшенную одежду перекинувшихся оборотней и помогли закрепить тела девушки и парня, привязав их к ножкам сидений. Только Селена разогнулась, испуганно закричал Берил, прилипший к заднему окошку. Девушка шагнула к нему через встревоженно поднявшие морды оборотней и тоже прильнула к маленькому стеклу на двери в салон. Джари гнал машину мимо дома, где нашли Вильму с малышами-оборотнями. Из опасного, по мнению Конора, переулка между домами выступил монстр, ростом этажа до пятого. Он выглядел вставший на ноги горой неопределенного металлолома, отчетливых очертаний у него не было. Как будто взяли сломанные легковые машины, сдавили их, как снежок, в уродливый шар, а потом из множества этих огромных шаров слепили нечто двуногое и четырехрукое, а сверху водрузили громадный котел с глазищами-прожекторами. И вот это, грохочущее ножищами и размахивающее, как мельница, ручищами, медленно шагало к перекрестку. «Ой, мамочки, его снабдили не только прожекторами!» Машина продолжала мчаться по прямой. Наконец, с грохотом, от которого подрагивала дорога, монстр дошел до пересечения улиц. Развернулся к машине, поднял уродливо громоздкие ручища, и мимо машины, вильнувшей ближе к дому, пророкотала огненная река. Он, этот монстр, показался Селене слишком неуклюжим, чтобы справиться с маленькой юркой машинкой, все-таки развивавшей довольно приличную скорость. Но в свете огня она уловила, как монстра обогнало нечто, издалека похожее на чудовищно огромный бумажный самолетик, только явно металлическое. И нечто летело быстро, по сравнению с монстром, но бесконечно палило чем-то мелким из носовой части. А потом к нему присоединилось еще одно нечто. И вскоре, словно стая черных ос, истыкавшая собой темно-синее ночное небо, бросилась в погоню за машиной, держась вокруг монстра, еле-еле, но целеустремленно передвигавшегося. Селена мгновенно вызвала перед собой собственным внутренним взглядом магические книги и со страхом вглядывалась в мелких преследователей. Они летели странно угрожающими правильными рядами, чуть ли не как на параде. Она с трудом различала, что эти небольшие создания очень похожи на консервные банки, только какие-то мохнатые. И ряды этих банок неумолимо приближались к их машине. «Берил, в сторону!» Она сама отшатнулась в момент, когда оконное стекло разлетелось вдребезги, и в салон прорвалось первое странное существо. Та самая мохнатая консервная банка. Она шмякнулась на пол под пронзительный крик детей и рычание оборотней, замерла на мгновение, словно оглядываясь. Селена в полном ошеломлении просто смотрела на нее и ничего не делала. «А что делать-то?» Банка огляделась и нашла жертву. Оборотня, который оказался слишком близко к ней. Она лениво подкатилась к нему и взметнулась к его морде. Тот дернулся от нее, но не слишком быстро. Удар пришелся по шее. Оборотень болезненно взвыл, а Селена словно проснулась. Сжала кулак и почти выстрелила из магического кольца по банке. Та, упавшая после первой атаки, как раз собиралась повторить прыжок, но после магического выстрела ударилась, пролетев между двумя другими отпрянувшими оборотнями в стойку, поддерживающую сиденья пассажиров. И, откатившись, замерла. Все произошло так стремительно, что все уставились на банку, и только Селена быстро пробралась к раненому, подвывающему от боли оборотню. Банка сорвала ему часть шкуры возле холки, и теперь кровь текла невыносимо быстро. Девушка подхватила с пола чью-то одежку и прижала ее к ране. «Вильма, подержи!» «Селена, помоги мне!» С водительского места в салон через перегородку перебирался Конор. Он свалился прямо в руки девушки и быстро встал на ноги. «Откуда эта дрянь влетела?» «Окно!» Конор немедленно встал у окна, глухо рыкнул что-то и, просунув дуло оружия в оконный проем, принялся стрелять, как недавно Джари, отстреливая банки по одной. А Селена нагнулась за банкой, которая не подавала больше признаков жизни, правда, предварительно ладонь обмотала тряпкой. Как оказалось, правильно сделала. Мохнатой банку делали короткие тонкие иглы где-то в сантиметр длиной. Правда, девушка все равно зашипела, когда тончайшие иглы прокололи тряпку, зато теперь Селена с большим состраданием смогла взглянуть на подвывающего оборотня. Но долго смотреть ей было некогда. Сунула банку в опустевший мешок из-под продуктов и оглянулась. Конор стрелял непрерывно и, кажется, эффективно. Во всяком случае, пока ни одна баночная тварь больше не залетела в помещение. Минуты две в машине происходило перемещение. Сюда же, в салон, выбрались Хельми с Колином, а в кабину водителя, которую Джари внезапно расширил, помогли влезть Вильми и девочке-магу, которая прибежала вместе с Ринд и оборотнем-подростком, а также двум маленьким оборотнем и Берилу. Только они все пятеро успели уместиться рядом с магом, как по крыше машины неприятно застучало. Да так сильно, что потолок внезапно прогнулся, по нему пошли первые трещины. «Надо остановиться!» Не оборачиваясь, крикнул Конор. «Так из машины их не перестрелять!» Темноволосый мальчишка, недавно враждебно переглядывавшийся с Вильмой, неожиданно нагнулся за металлическим прутом, оставленным девочкой-магом, и встал наготове, сжимая прут и пристально глядя на потолок. Но успел зло высказаться. «Стефан был прав. Если бы вас не было у нас с самого начала, не было бы сейчас и всего этого!» «Жрать мы все гораздо моде!» Сквозь зубы ответила Ринд, уже перекинувшаяся, чтобы тоже держать свой металлический прут и надевшая на себя лишь штаны и майку. «Ты бы лучше вспомнил, кто больше жратвы приносил, когда Стефану надоело нас кормить, и он отпускал нас на промысел. Правильно, именно мы. А почему? Потому что у оборотней нюх хороший, а Вильма видела сквозь стены. Именно тогда все ели от пуза. Забыл, да?» Моди упрямо насупился, но, кажется, аргументов у него не нашлось. И то ли на его счастье, то ли совпало так, но в потолке образовалась дыра, и в нее сунулась следующая банка. Обозлившийся Моди неожиданно метко ударил банку прутом, словно битой, выбив опасную машинку наружу. Причем с такой силой, что банка крякнула, вылетая, и даже Селена поняла, что банку эту они точно целехонькой не увидят. Но теперь другие игольчатые банки застучали по крыше. Кажется, мальчишки не успевали отстреливать их. А еще дорога под колесами машины равномерно содрогалась под грохочущими шагами монстра, который время от времени устраивал огненную иллюминацию на улице. И лучше бы он этого не делал, ведь все равно не попадал. Джари успевал маневрировать. Правда, при вспышках огня становилось видно, сколько рядов игольчатых банок летит над машиной. «Джари!» — крикнул Конор. «Выпусти хотя бы меня! Я положу эту дуру одним взрывом!» «Пока ты взрываешь одно, другое насядет на нас», — отозвался маг. «Лучше оторваться от погони и попробовать убрать магические следы, по которым нас нашли». Селена хотела было вмешаться и заявить, что ни то, ни другое не может помочь, потому что ситуация дурацкая и что, может, Конор прав. Но только открыла рот, машина резко затормозила. Так резко, что ребята повалились друг на друга, и поднялся крик. «Что происходит?» Державшаяся в этот момент за поручень сиденья девушка не упала, хотя от рывка руку болезненно дернула. По крыше мгновенно застучало металлическим дождем. И потолок также мгновенно вспух во многих местах. Оглянувшись на кабину, где подозрительно молчали, Селена на мгновение тоже онемела. Дорогу им преградил ночной убийца. Тупик. «Хельми, там ночной убийца!» — крикнула она, не оборачиваясь. «Ты сможешь его спалить! Он побольше недавнего!» «Хельми спалит», — холодно отозвался мальчик-дракон, вставая. Заглушая стук и скрипуче ноющий звук, с каким вворачивались игольчатые банки в крышу машины, Конор крикнул. «Хельми! Селена! На счет три выбегаем из машины! Джари, вы оставайтесь в кабине!» «Слышу, но вы...» «Нам главное выскочить, а потом машину избавим от этих гаденышей! Раз, два, три!» И Конор, бросив оружие, первым выскочил из машины и немедленно скрестил руки. Рядом встал Хельми, у ног которого пригнулся перекинувшийся Колин. Изо всех сил, сжимая в руках камешки, Селена выжидала, пока одним веерным ударом белого огня Конор остановит летящие на них кровожадные игольчатые банки, а Хельми одновременно снесет их же с крыши машины направленным невидимым ударом. В секунды напряженного ожидания, пока на дорогу сыпались сгоревшие и сбитые направленной магией мальчика-дракона банки, она сама лихорадочно раздумывала, что бы такое взрывчатое вспомнить, кроме лимонок. При виде приближающегося монстра, под ногами которого содрогалась дорога, ей сильно захотелось представить, что в руках у нее не камешки, не лимонки, а пульт с печально известной кнопкой. Вот только... А если взрыв, по ее желанию, окажется именно термоядерным? Пострадают все. Ладно, пока ничего не придумывается более смертоносного, стоило бы опять использовать проверенные лимонки. Хельми быстро прошел за машину, к ночному убийце, как поняла Селена. Сама она изготовилась бросать свои лимонки. Слабый крик из машины заставил вышедших вздрогнуть. Рядом появился Джари, жесткий и собранный, но выглядевший уже как загнанный зверь. «Что?» – хотела спросить Селена и прикусила язык. Мальчик-дракон еще только готовился сжечь ночного убийцу, а в это время к ним через дорогу подползал еще один, тоже громадных размеров. Ночные убийцы ходят парами. А еще монстр, а еще тот самый жуткий бумажный самолетик, а с другой стороны к ним слетал еще один такой же бумажный самолетик, несущий уйму игольчатых банок. А еще слышался тот же множественный металлический перестук тонких ножек, несущих блюдца НЛО. Появились крабы. Первая глупая мысль – на всех камней не хватит. За спиной загудел огонь, взвившийся до верхних этажей дома. Хельми сжигал ночного убийцу, еще не видя, как их окружает нечто. Вот он закончил и добежал до группы, огляделся. И потянул Селену за рукав, изменив своему обычному безразличию. «Коннор!» Селена заглянула в лицо мальчишки и отшатнулась. Глаза металлически сияли. «Господи, что делать? Мало того, что вокруг машинные монстры, так теперь еще немного, и Коннор превратится в законченного убийцу». Мысль вторая. «У меня последний шанс. Последний камешек». Мысль третья. «Господи, кажется, я поняла, почему координатор – дракон». Монстры приближались. Джари тряс за грудки застывшего Коннора. «Коннор, очнись! Очнись, Коннор! Хельми!» – вскрикнула Селена, с размаху кинув камешек в подлетающий бумажный самолетик, изрыгающий игольчатые банки. «Да, Селена! Быстро ко мне!» С самолетиком ничего не случилось. Он все так же продолжал нарезать вокруг них круги, кажется, бреющим полетом. «Любят ли драконы своих птенцов?» «Да», — с недоумением сказал мальчик-дракон. «Может ли птенец позвать на помощь?» «Да». «Ты зовешь тех, кто тебя не видит. Сможешь ли ты подключиться к моему мысленному разговору?» Она силой швырнула следующий камешек, с горечью понимая, что это всего лишь капля в море. «А потом закричать, как птенец, которого вот-вот убьют?» «Да». «Координатор чертов! Отвечай, никчемный! Ты мне нужен!» – отчаянно позвала девушка. «У тебя снова проблемы? Странно. Ты так близко слышна?» Селена схватила изумленно прислушивающегося к разговору Хельми за руку и прошипела прямо в лицо. «Кричи!» Хельми наклонил голову, скривив лицо, как от сильной боли, и закричал. Мысленный болезненный вопль, ворвавшийся в разговор девушки и дракона, пронзил ей голову. Но главное, Селене послышалось «ах!» с другой стороны. А мальчик-дракон продолжал отчаянно кричать, и старый дракон тоже умоляюще откликнулся. «Держитесь! Пожалуйста! Держитесь! Мы сейчас будем!» Горсть камешков с вырванной чекой взвелась в воздух и рассыпалась под ногами неспешно шагающего монстра. «Ложись!» Селена кинулась за машиной и чуть не нос к носу столкнулась с ребятами, выбегающими из машины с живым грузом на руках, с той самой парой. «Куда? С ума сошли! Он раздавит нас!» Камешки грохнули, как и хотела девушка. Взрыв обещал быть потрясающе эффективным. Таким и стал. Монстр постоял немного на месте и обвалился всеми своими сжатыми металлическими шарами вдоль дома, то есть на дорогу. Селена немного не рассчитала, и дети оказались правы. Машину задело так, будто ее сильно подтолкнули, но только задело. Она с грохотом отлетела в сторону и даже умудрилась не упасть на бок. Джари снова огляделся и велел. «Всем в подъезд! Быстро!» В полубое дверь подъезда в первую же минуту снесло. Зато, воспользовавшись замешательством врага, из чьего поля зрения исчезли жертвы, Селена накинулась на Коннора. Она схватила его за плечи, как недавно маг, и вперила свой взгляд в его металлические глаза. «Коннор!» – сзади подбежал Хельми. «Не пробьешь его!» – подошел Джари, снова заглянул в глаза мальчишки и быстро сказал. Он остановился на полпути, сам себя заморозил. «Не давайте ему участвовать в бою, пусть отсидится». И словно куклу оставил Коннора замершим, глядя в стену. Селена перехватила неприязненный взгляд Моди и неожиданно для себя погрозила ему кулаком. Мальчишка изумленно вскинул брови, а потом начался ад. Дрались все, даже малыши. Многие были ранены прорывающимися в подъезд игольчатыми банками. Один раз второй ночной убийца попытался прорваться в подъезд, но одного огненного удара от Хельми было достаточно, чтобы он трусливо уполз обратно. Правда, Мика предупредил, что это чудовище может вернуться, проникнув через какую-нибудь квартиру с другого этажа. И никто не поверил глазам, когда сначала автоматной очередью, пулявшие в подъезд, игольчатые банки вдруг так же резко начали вылетать назад, на улицу. Даже Селена, которая этого ожидала. Лишь когда она взглянула на Хельми, внезапно вскинувшегося взглянуть на потолок, на небо, она поняла, что происходит. Пробегая мимо мальчика-дракона, таща за собой замороженного Конора, она крикнула. «Если хочешь, оставайся с ними! Джари, всем в машину!» «Я с вами!» – услышала она за спиной. Она на секунду остановилась, перепоручая мальчишке-дракону Конора, а сама бросилась снова лихорадочно поднимать полубессознательную девушку с пола. Джари забрасывал на себя парня, а дети быстро сбились в кучу и, сообразив, что монстры занимаются чем-то менее увлекательным, чем погоней за беззащитными, ну, почти мирными жителями, выбежали следом за взрослыми. При виде летающих вокруг дома драконов Джари сразу понял, что имеет в виду Селена. Надо и в самом деле быстро садиться в машину и гнать ее к мосту, пока машинные твари защищаются от более сильных противников. И машина, покореженная и в странных дырах, набитая детьми и взрослыми, рванула с места.